Начинаем сегодняшнюю лекцию. Сейчас. Today I will be mainly dealing about eating habits and foods. Сегодня я расскажу в основном о том, как правильно питаться. But before talking about food, перед тем, как я скажу о питании, I'd like to speak a little bit about investigation of a disease. Перед этим я расскажу об определении различных заболеваний. So, in Ayurveda, speak loudly. Aye, maybe. In Ayurveda, there are different ways of examination of a patient. В Аюрведе есть различные способы определения заболеваний пациентов. There are заболеваний пациентов. 8 kinds of examinations are mentioned in the original books. 8 способов определения написаны в различных книгах. So we will be basically speaking introductory about how you can check yourself sometimes. Мы сейчас поговорим, так сказать, вступительно о том, как вам определить самих себя. And you can also check how to check the patient. И мы также расскажем, как определить различных других людей. So the basic examination is the pulse examination. Основной вид определения – это определение по пульсу. When a doctor checks the patient, когда врач смотрит пульс пациента, he checks the pulse of the patient. Он определяет пульс пациента. So actually all these examinations, they are also related to the three doshas. Конечно, все эти виды определения заболеваний связаны с тремя дошами. Generally, the pulse is checked on empty stomach without eating when the patient has not eaten anything. Пульс, конечно, определяется на пустой желудок, когда пациент не ест ничего перед этим. And it should not be checked immediately after taking bath or after food, immediately after taking food. Он никогда не определяется сразу после принятия пищи. Or when the patient is hungry. Когда пациент голоден. Or when he is thirsty. Когда он испытывает жажду. So under these conditions, the pulse may be a little different than the normal. При этих условиях пульс меняется в зависимости от нормальных условий. I will tell you briefly how to check the pulse, so that you can check yourself and you can check others' pulse also. Я вам расскажу кратко, как определять пульс у самих себя и у других также. Generally, in the case of a male, we check the right hand of the patient. Обычно мы для определения пульса мы берем правую руку пациента. And for females we check the left hand of the patient. Это для мужчин берется правая рука, а для женщин берется левая рука. And these three fingers are used: index finger, middle finger, and. Используются три пальца: указательный, and средний, ring finger. И безымянный. So, if you see, this is the hand here. Вот, смотрите на руку. And from the root of the hand, root of the thumb. Root of the thumb. Ну вот в этом месте. We leave a space like 1 inch space. We leave from here. We leave 1 space and then we put the three fingers. Yes. Suppose it is here. You leave 1 finger and then you put the three fingers here like this on the pulse. Can you do it? This is the root of the thumb. You leave a space, 1 finger. You can translate. Ну, вы можете, так сказать, один палец. And then you put your index finger, middle finger, and ring finger like this. Yeah. На расстоянии одного пальца вы ставите вот. And you have to feel the artery. There is an artery which is called radial artery, which passes through here. So you must. Вы чувствуете артерию, которая находится здесь. You should feel this artery. Вы должны почувствовать эту артерию. So when you feel this artery, you have to see under which finger there is more pulsation. Когда вы почувствуете артерию, вы увидите, под каким пальцем наибольшая пульсация. If you see there is more pulse under the first finger. Если увидите, что наибольшая пульсация под первым пальцем, that means there is aggravation of vata. Это значит, что нарушено, да? If it is more under vata. The middle, это больше ваты. First thing is what? First finger указательный. Is vata, second is pitta, второе это питта, and this third one is kapha. И безымянное это капха. So you can check your fault. Now you'll become doctor. Значит, первое. And there should be a gentle and uniform pressure on this radial artery. Let me put this one. Hmm? One, two, three. Yeah. First, second, third, like this. There maybe pause on the three singer together. It maybe happens. Yeah, it can be. Да, он может быть под тремя пальцами. It can be under two, it can be under three, it can be under one. Он может быть под одним, под двумя, под тремя сразу пальцами. It's... Нет, палец располагается именно first. Вот как он показывает. Именно как он показывает. Actually, it is not good to check your own pulse. Конечно, очень плохо определять свой личный пульс. Надо определять пульс у другого человека. Yeah, because someone else has to check your pulse. Нет, первый палец идет, да. Нет, указательный это первый, который вот здесь вот. Он должен быть первым. Второй безымянный, то есть второй. Средний, третий безымянный. So, one thing is that there should be a gentle and uniform pressure. Должно быть легкое и одинаковое давление. It's not that you press one finger more and one finger less. Вы не должны нажимать одним пальцем больше, а другим меньше. Then you can make a mistake. Тогда вы сделаете ошибку. Because the finger which you are pushing more, definitely you'll feel more pulsation under that. Потому что если вы нажмете одним пальцем больше, вы почувствуете, естественно, большую пульсацию. There is another way of checking the pulse. Есть другой способ определения пульса. By checking the, you know, movement of the pulse. Для определения движения пульса. If the pulse is moving like a snake. Если пульс двигается как змея. Then it is a vata. Это вата. Aggravation of vata. Это значит, у вас увеличена вата. If the pulse is moving like. What means moving like snakes? Movement. When you check the pulse, you will feel the movement of the pulse like this, like a snake. Ну, когда определяете пульс, вы видите, что пульс двигается как змея. There is a movement of the pulse. There is two things. One is pulsation, and another is the movement of the pulse. It can move like. Есть движение пульса. Вот он двигается именно так. By experience you will feel it. Когда вы будете иметь практику, вы почувствуете. It is difficult on the very first time. It is very difficult. Это для первого времени это очень сложно. And if the pulse is moving like a frog, you know, jumping. Если он двигается как лягушка, прыгает. Or like a sparrow. Как воробей, sparrow. So that is a pitta pulse. Это значит питта пульс. And if the pulse is moving like slowly, like a swan. Если пульс двигается медленно, я вот не знаю, как это слово. It is a kapha. Kapha. Как лебедь. Как лебедь это kapha пульс. Then also in different diseases. Конечно. There is different kind of pulses also. Конечно, различные заболевания имеют различный вид пульса. We also have to see whether the pulse is regular or irregular. Мы, конечно, видим, что где пульс будет регулярным, а где нерегулярным. So that is a more detailed topic. Это наиболее детальная тема. When you will really want to become a doctor, then I will teach you that. Если вы захотите стать доктором, действительно, я вас научу. But for general information, you can just learn this thing. Но для начальной информации вы должны познать именно эти вещи. Then the second thing which we have to examine for the patient is the urine. Вторую вещь, которую мы должны определить у пациента, это моча. In the olden times also there was urine examination. It is not that urine investigation is very new thing only. In the olden times also. Она определялась, определение мочи это довольно происходило довольно со старых времен, это не является новым. By checking the color of the urine, you can also find out which dosha is in imbalance. Определение цвета мочи тоже может сказать, какая доша доминирует. If the color of the urine is more like whitish, white. Если цвет мочи белый, мор, наиболее близок к белому. That means there is aggravation of kapha. Это значит, что увеличена капха. And if the color of the urine is dark yellow or red color, reddish. Если цвет мочи темно-желтый, либо такой оранжевый, либо красноватый. It is due to high pitta. Это значит высокая питта. And if the color of the urine is like pale yellow, less yellow. Если цвет мочи легко-желтый. It is due to vata. Это значит vata. Yeah. Vata. Vata aggravation. Это значит увеличена vata. Then there is some other kind of investigation also mentioned in Ayurveda about urine. Есть другие способы определения по моче. By which you can even test that whether the patient will get better in how many days. How many days will it take for the patient to recover? You can find with this test. Can we repeat it? How many days will the patient take to recover from the disease? Сколько пациент должен времени избавиться от заболевания? Очистить. This is called the oil drop test. Это называется масляно-капельный тест. In the urine you put a drop of oil. В мочу должны опустить капельку масла. And then you have to see to which direction the drop moves. И вы должны посмотреть, в каком направлении эта капля движется. If the drop moves towards east direction, east. Если эта капля движется на восток. Then it is considered that the patient will get cured. Это значит, что пациент что? He will get better. Get better. Ему становится лучше. And if the drop moves towards south direction. Если капля движется на юг. It means the patient is suffering from fever. This also helps to diagnose the disease. It's a prognosis, you know, prognosis and diagnosis both. If it moves towards south, then the patient is suffering from fever, temperature. Если значит пациента лихорадка и температура. And it should be considered that he will recover very soon. He will get well soon. И ему станет значит скоро лучше. If it is going towards north or west, если она идет на запад, на север или на запад, that means the person is healthy. There is no disease. Значит, пациент здоров, у него нет никаких заболеваний. And if it goes towards southeast, you know, southeast direction. Если она идет на юго-восточное направление. And if you see there is some kind of holes in the drop of the oil, holes. You know, like. Если у вас есть маленькие дырки в капле масла. Then you should feel that the patient is sure to die. Значит, пациент скоро умрет. Да. И если есть дырки в капле масла, то значит пациент скоро умрет. Да. It's both is equal or one maybe you go south moving for southeast. Southeast and there should be holes. When you put the drop, there is some kind of holes in that. And there is no holes, pациент don't die. No. Обязательно она движется именно на юго-восток и обязательно дырки. Если нету дырок, то что? What kind of oil you must use? Generally, you can use sesame oil. Обычно используем сезамовое масло. Кунжутное, да? Yeah, sesame oil is generally used. А если if they not have this oil? Then it won't die. Надо именно такое масло использовать. Если на юго-восток и дырки в капле масла, то пациент скоро умрет при этом условии. Also, there is another. What time of days, night, day urine? Yes, urine should be taken the morning. In the morning, the first urine. Берется моча утром, первая моча. And you should not take the starting urine. First, you pass some urine and take the middle one. Вы не должны брать первую мочу. Сначала вы, так сказать, so that is пропускаете the, некоторые, берете среднюю. That is the urine should be taken for examination. Эта моча берется для определения. There is another test which also tells about whether the disease is curable or not curable. Есть другие тесты, которые показывает, that есть заболевание либо нет. If the drop of the oil spreads very quickly, капля движется, рассасывается, распространяется очень быстро. Quickly. That means the disease is curable. Это значит, что заболевание излечится. Если она распространяется медленно, then you should consider that the disease is very difficult to cure. Это значит, что заболевание очень трудно излечить. And if the oil drop goes down, если капля идет вниз, then you can think the person will die. Это значит, пациент умрет. So these kind of examinations were already mentioned in Ayurveda. Эти виды определения, конечно, перечислены в Ayurveda. They were very much used for diagnosing the disease. Они очень широко используются в диагностике заболеваний. Now many people are preaching, especially in the Western countries. Many people are just teaching that. Много людей обучаются этому в западных странах. That diagnosis of disease in Ayurveda is only by checking the pulse. Диагностики заболевания только по пульсу. But that's not true. Но это неправильно. For wind, how much wind you must take for the? You can take like 100 milliliters or something. 100 milliliters надо взять. But you have, it is mentioned in Ayurveda that pulse is not the only way of diagnosis. По пульсу нельзя определить только. Pulse is a part of the diagnosis. Пульс это часть диагностики. It is a part of the examination. Это часть определения. So many people have this kind of confusion and misconception. Многие люди могут иметь, так сказать, заблуждение, либо. Even many times patient come to me and they will say, okay, you tell me what disease I have. Многие пациенты приходят ко мне, дают свою руку и говорят, скажите, какое у меня заболевание. So actually pulse is not the only way. There is another examinations also. We have to take the history of the patient. Мы должны использовать другие методы, обязательно знать историю пациента. We have to ask him many questions. Задать много вопросов. There is this urine examination, stool examination. Определение по моче, по стулу. Examination of the tongue. Определение зубов. Examination of the eyes. Языка. Определение языка и глаз. So there is different examination. Next one is the stool examination. Следующее определение по стулу. This is very easy. You can just find out something from your stool also. Вы очень легко можете определить свой стул. If the stool consistency of the stool is hard and dry. Если консистенция стула тяжелая и твердая. That is because of vata. Too much vata. Это значит, что много ваты. And if it is the stool is loose. Если стул and yellow in color. И желтого цвета. It is due to pitta. Это значит увеличенная питта. And when you see some. When you see some whitish color of the stool, white. Белый. White, да? Yeah. Если вы видите какое-то количество белого цвета в стуле. That is mostly due to kapha. Это значит, что увеличена капха. So also there is a test for making a test about if there is ama or not ama present in the stool. Есть также определение по стуле, есть ама либо нет амы. If the stool is sinks down in the water. Если стул тонет в воде. Then you should consider that there is a presence of ama. Это значит, что присутствует ама. This is very easy. Everyone can check it whether you have ama in your system or not. Это может сделать каждый, есть ли у вас ама в организме, либо нет. And if the stool floats on the water, если стул плавает в воде, then there is no ama. Значит, нет амы. So, like this you can actually make a test whether your system contains ama or not. Таким образом, вы можете очень легко сделать тест, содержит ваше, есть ли у вас ама, либо нет. If you feel there is ama, you can do something to digest this ama. Если у вас есть ама, вы можете сделать, чтобы переварить. Otherwise you can переварить аму, травму, что-то. Otherwise you can develop so many diseases. Для этого есть много. А то у вас будет много болезней. Because yesterday I was telling that ama is the main cause for all the diseases in the body. Потому что я вчера говорил, что ама является причиной очень многих заболеваний в организме. Then by checking the tongue, we can also know which dosha is aggravating. Определением, посмотрев на язык, мы тоже можем сказать, какая доша доминирует в организме. If there is some kind of cracks in the tongue. если есть какой-то крекинг, есть какие-то крапинки, точки, трещины, если есть трещины в языке, and the tongue is cold and rough, если язык холодный и твердый, this is due to vata aggravation, это значит увеличена вата. If the tongue is red or blue, если язык красный, this is голубой, due to, синий, this is due to pitta, это значит увеличена питта. And if the tongue is coated and white, если язык покрыт налетом и белый, some slime is present, slish, если присутствует некоторая слизь, then it is due to kapha. Это значит увеличена капха. And sometimes the tongue is black, в некоторых случаях язык черный, and there is some kind of eruptions on the tongue. Если есть какой-то so that is due to vata, pitta, kapha. Eruption. Eruption, what is that? Like some thorns. Если есть какие-то выросты на языке. Прыщи. Если есть прыщи на языке, то это значит прыщи, наросты. То, вот that it is all the three doshas are aggravating. Это значит все, присутствуют все три доши. Aggravating. Все три доши увеличены. Я прошу меня простить, я была за городом, везде пробки, никак не могла пройти. Then about the voice of the patient. Что касается голоса пациента, if the voice is heavy, it is kapha. Если голос тяжелый, это капха. If the voice is clear and sharp, it is pitta. Если острый и чистый, это питта. And if it is very dry and like very heavy voice, острый, резкий, я имею в виду, is vata. Perhaps once. Dry, like horse. Если он такой сухой, как у лошади, it is vata. Это вата. Like horse. Not horse. Like not horse. Horse. Horse. Horses. Like this. Ah, простите. Like this. Гортанный. Horse. То это. Like this. Ah, horse. Not horse. Это вата. Это не пришло. Если the skin сухой, вот такой гортанный, это вата. If the skin is hot, если кожа горячая, it is pitta. Это питта. If the skin is cold, если кожа холодная, it is vata. Vata. Что увеличивается? Sorry. It's increase over. If the skin is hot, there is too much pitta in the body. Если слишком, понятно? Я очень пишу. If the skin is cold, there is too much vata in the body. Вот когда говорят, это вата, это питта, это капха, это значит, ее слишком много. And if it is more oily and wet, значит, moist, если кожа горячая, то увеличена питта. Then it is капха. Если холодная, увеличена вата. Если влажная, то и такая, ну как бы жирная, маслянистая, то это увеличена капха. Similarly, by checking the eyes, you can also see. Точно таким же образом, проверяя свои глаза, вы можете увидеть. Which dosha is increasing? Какая увеличена доша? If the eyes are dry and smoky. Если глаза сухие и like smoke. А дымчатые, туманные, затуманенные. It is vata. Это увеличена вата. If it is yellow and burning. Sometimes there is burning in the eyes. Если желтые глаза и какое-то жжение чувствуется в глазах, that is due to pitta. Увеличена питта. And if the eyes are moist, wet. Если глаза влажные, слезящиеся, it is due to kapha. Увеличена капха. And then the eighth examination is the physical examination. Physical examination of the person, of the patient. Если вы будете при физическом обследовании пациента. So this point already has been discussed, like so many physical symptoms Можно обсудить, как много, какое количество физических симптомов. Like if the body is big and fat, например, если тело, если is, человек полный, тело большое. That is due to kapha. Это благодаря увеличению капхи. So like this was a brief introduction of how you can diagnose a disease. Это было краткое вступление, как вы можете диагностировать заболевание. Or at least you can try to diagnose the disease. По крайней мере, вы можете попытаться диагностировать заболевание. Then also, before giving a medicine or before prescribing a medicine, и прежде чем дать, прописать лекарство, many other points are also to be considered. Нужно тут также обратить внимание на многие остальные моменты. That is mainly the age of the patient. Age. How old is he? Сколько ему лет? Сколько лет, как, да, сколько лет пациенту? So, because if it is a child, then there is a different dose of the herb. Потому что если это ребенок, то доза должна быть уменьшена. And then the strength of the patient is also taken into consideration. Но если пациент имеет большой вес, он такой плотный, тело большое, то ему нужно увеличить дозу. The patient is weak or strong. А если он слабый, имеется в виду сила, простите, не размер, а сила. Если он сильный, одна доза. Если он слабый, другая доза. Before giving medicine, we also check his digestive fire. How strong is the fire? Прежде чем дать выписать лекарство, нужно также проверить, как насколько силен огонь пищеварения. Also the state of ojas is also checked. И также надо проверить, каково состояние оджаса. So like the many different kind of examinations are made. И поэтому нужно сделать очень много всяких видов обследования. So next time if you go to Ayurvedic doctor, если в следующий раз вы пойдете к доктору по аюрведе, don't insist that just he should tell by checking his pulse. Не настаивайте, чтобы он просто проверил ваш пульс. Because that gives a very hard time for the doctor. Потому что доктору это довольно сложно. It's very tough because so many examinations are to be made. Потому что нужно сделать очень много обследований. So if you are looking for a good diagnosis of your disease, поэтому если вы хотите знать, ищите хороший диагноз вашему заболеванию, then all these points have to be considered. Нужно иметь в виду обязательно все эти вот моменты. So next we will go about the food. Дальше мы перейдем к еде. The topic of food. Тема называется еда. This I was just telling you so that you can do some examination sometimes. Я вам скажу, как проверить иногда еду. Now food is very important for everything, you know, in the body. Пища для всего в теле, пища очень важна. And the food and eating habits, you know, how you should eat, how you should not eat, what should you eat. И также важны привычки, как вы принимаете пищу, когда вы принимаете пищу, сколько. As I have been speaking in all these lectures. I have been speaking in this lecture. В этой лекции об этом будет говориться. That before you eat, прежде чем вы едите, it is very important, очень важно, to decide the quantity of food, принять решение о том, сколько будет еды, and the quality of food, и каково будет ее качество. Now in the modern society, в современном обществе, it might look quite, surprising to say such a thing. Что обычно людей это очень удивляет. Because nobody is generally taking care of these things. Потому что никто обычно не обращает на это внимания. They can eat anything at any time. Они могут есть все что угодно и в любое время. They don't bother about any quantity of food. И никто не беспокоится о том, каково количество должно быть. Even quality of food, people don't bother. И какое качество еды должно быть, тоже никто не беспокоится. They can pick up anything from any place. Они просто берут любой продукт в любом месте и едят его. Because you don't know how nicely it has been cooked or not. Но вы же не знаете, как хорошо оно приготовлено. So that is how this all things have been changing in the modern society. И эти все вещи, эти моменты в современном обществе нужно бы изменить. And that is causing so many diseases. Потому что это вызывает так много заболеваний. About the quantity of food. Что касается количества еды. It has been mentioned in Charak Samhita. Это упоминается в Charak Samhita. Charak Samhita. That one should think that his stomach is divided into three parts. Каждый должен понять, что желудок разделен на три части. It's like imagination. You can always imagine that my stomach. Это только воображение. Вы не думаете, что он действительно разделен на три части. Вы должны представить. And out of these three parts. Из этих трех частей. One part of the stomach should be filled with. Одна часть желудка должна быть наполнена solid foods like твердой пищей. Vegetables, rice. Овощи, рис. Grains. Зерна. All the solid foods. Все твердые виды пищи. The second part of the stomach. Вторая часть желудка. Should be filled with liquids. Должна быть наполнена жидкостями. like juices, соки, or some kind of tea or soup, whatever. Чаи, супы, вода. Or maybe buttermilk. Может быть молоко. And the third part of the stomach. И третья часть желудка. Should be left. Должна быть оставлена свободной. Empty, just empty. Просто пустой. That's for the movement of the air. Для того, чтобы воздух мог в желудке находиться и перемещаться. Which can, you know, digest the food. The movement of air, which for digesting the food and for making. Что позволяет переваривать. Что позволяет переваривать. But generally we have seen in the modern times. Но в основном в современное, в наше вот время мы можем видеть. People will fill up the whole stomach with solids. Люди набивают полный желудок твердой пищей. And I think the water goes, liquids, they go somewhere in the side. See? Поэтому жидкость идет куда-то в бок. And sometimes they can fill it up to here. И иногда они вот так наедаются. There is no place even to breathe properly. И даже дышать им становится трудно. So this is completely unhealthy. This is not proper. Очень нездоровые привычки. This is the main cause of so many diseases. И это основная причина очень многих заболеваний. So you have to be very careful about this quantity. Поэтому вы должны быть quantity is. Очень тщательно следить за количеством принимаемой пищи. How you can know that whether you are eating food in proper quantity or not? Как вы можете узнать, достаточно ли количество пищи вы едите или нет? There is a lot of description about this. Есть очень много описаний этого момента. Whenever after eating your food, если после того, как вы приняли пищу, you feel there is a heaviness in the stomach. Вы чувствуете тяжесть в желудке. And or there the heartbeat has increased. Или начинается сердцебиение. Or there is a pain in the back. Или спина болит. Then this you should immediately feel that there is something wrong with the eating. Вы немедленно должны понять, что с вашей едой что-то не в порядке. Because the sign of proper eating is. Потому что наука настоящего правильной еды. That a person should not feel any heaviness in the stomach after eating. Говорит о том, что человек после еды не должен чувствовать никакой тяжести в желудке. There should be no change in the heartbeat after eating. Heartbeat should be normal. Он не должен после еды чувствовать учащенного сердцебиения. Сердцебиение должно быть спокойным, нормальным. All the senses should feel satisfied. И все чувства должны быть удовлетворены. Человек должен чувствовать себя удовлетворенным. And the person should not feel any discomfort in walking or, you know, lying down. И он не должен чувствовать никакого дискомфорта, когда он работает или ложится. Or while talking or laughing. Или когда он разговаривает или смеется. Or breathing. Или когда дышит. But many times we have seen that people after eating too much, they cannot even walk. Но очень часто мы видим, что человек после еды даже работать не может. So that is improper eating, you know, if you have that kind of. Это неправильное, значит, неправильно кушать. Often people complain these things. И очень часто люди жалуются вот на такие моменты. Many people come to my clinic. Многие люди приходили в мою клинику. They will complain that after eating I feel lazy. Жаловались, что после еды они чувствуют леность в теле. So this is immediately a sign of improper eating. Это сразу такой знак немедленный, что что-то неправильно. Either you are eating the food not in proper quantity. Если вы едите недостаточное количество еды. Or maybe the quality is not good. А, либо неплохое количество, либо плохое качество еды. So if you eat in proper quantity, если вы едите нужное количество еды, the person attains good health, тогда у вас будет хорошее здоровье, energy, энергичность, and long life. И долгая жизнь. So eating properly is also a rasayana in itself. Поэтому правильное питание – это тоже расаяна. Расаяна. Это тоже расаяна. Само по себе правильное питание – это расаяна. And proper quantity means not too much and not too less also. Нужное количество – это значит и немного, и немало. Не больше, чем надо, и не меньше. You should not eat too little also. Вы также не должны есть слишком мало. Then about the quality of the food. Что касается качества еды. It has been mentioned generally that the food should be warm. Нужно упомянуть, что в основном пища должна быть теплая. It should be cooked. Она должна быть приготовлена. Generally, it should be cooked. В основном она должна быть приготовлена. And the food should not be dry. И она не должна быть сухой. It should be little with some kind of oil or она something. Немножечко должна содержать какое-то количество жира в себе. So that is the general formula for the quality of the food. Это основная формула для качества еды. Then there are also eight 8 points which are mentioned in Charaka Samhita. Есть ещё 8 пунктов, которые упоминаются в Charaka Samhita. Which determine the quality of the food, которые определяют качество еды, or the utility of the food, или пользу еды. So you can also, according to these points, you can choose whether the food is good or bad for you. Поэтому, если вы хотите определить, какая пища вам полезна или вредна, one is the nature of the food. Вы должны знать природу этой пищи. Each food substance has its own nature. Каждая пища имеет свою собственную природу. For example, cheese and milk products, they are heavy. Например, сыр и молочные продукты тяжелые. Like meat is heavy. Мясо тяжелое. And rice is light. А рис легкий. So you have to choose according to your digestive fire. Поэтому вы можете выбирать пищу в соответствии с вашим пищеварительным огнем. One must consider these 8 points before choosing your food. Прежде чем вы будете выбирать вашу пищу, вы обязательно должны эти 8 пунктов иметь в виду. So the nature of the food. Так что природа пищи. Second one is the preparation of the food. А второе это второй пункт это приготовление пищи. Like the foods when we are preparing the food, we are transforming it from one form to another. Когда мы приготовляем пищу, мы превращаем ее из одной формы в другую. And various processes are used, like cooking. И различные процессы, такие как приготовление. Or frying the food. Поджаривание. Or roasting the food. Roast, to roast in, in some kind of dry, without ghee. Рост, да, без масла жарится когда, на жару просто. Запекание может быть уже. Вот как шашлыки делают, без масла. So this process, this... Нет, без масла просто, но суп обжаривание. Запекание? Сухое обжаривание все-таки без масла. So these kind of processes also change the nature and qualities of the food. Все эти вот процессы меняют природу пищи. For example, some foods are very heavy when they are raw. Например, когда пища сырая, она очень тяжелая. But if they are cooked with some spices, they become... Но если она приготовлена с некоторыми специями, пряностями, they become easily digestible. Она становится легко перевариваемой. Then the next point is the food combination. Следующий важный пункт – это сочетаемость продуктов. It's also very important to know what kind of foods should be combined together. Очень важно знать, какие виды пищи могут быть совмещены. Some foods are completely opposing to each other. Некоторые виды пищи абсолютно противоположны друг другу. And they can create some kind of imbalance in the body. Они могут вызвать некоторые виды дисбаланса в организме. As I was telling that milk with the citrus. Как я вам fruits. Говорил, что молоко и цитрусовые This фрукты is not good. Очень плохо. And many people that take fish with milk, и многие люди принимают рыбу с молоком. That is also not это proper. It is opposing. Не годится. It's poisonous. Это ядовитое просто сочетание. So next point which is should be considered about the food is the следующий пункт, который quantity of food. Касается еды, это количество еды. Fish and cheese can be taken, but fish and milk not. Да, можно, но рыбу с молоком нельзя. The quantity of the food I have already discussed, just how much you should take. Количество еды мы уже обсуждали, сколько вы должны принимать. But also here we can also consider the quantity of the food which you eat, how much quantity you can when it is on the plate. Но вы также должны рассматривать то количество еды, которое лежит на вашей тарелке. So the whole food, так что вся еда, and also the quantity of each kind of food, и количество каждого типа пищи, it should be a proper quantity. Все эти количества должны соответственными быть. It's not that you only have a big plate of sweets. Это не значит, что вы имеете большую тарелку сладостей. Other foods are little. А остальная еда будет небольшого количества. That will create problem, of course. Это у вас сразу вызовет проблемы. So there should be proper quantity. Должны быть соответствующие количества. Also, it depends on the habitat. Next point is the place from where this fruit is vegetable is grown. Следующий момент очень важен. Где были выращены эти овощи? It also affects the quality of the food. Это тоже относится к качеству пищи. Like some in certain climate If a vegetable is grown that is light. В некоторых если овощ растёт в некоторых климатах, то он лёгким считается. But the same vegetable in some other area could have a little other. Но тот же самый овощ, выращенный на другой территории, будет тяжёлым. This is important. Many people это ask this question. Многие люди задают этот вопрос. That in Moscow these Ayurvedic herbs will что work or not work. В Москве Ayurvedic. Whether these herbs are working in Moscow or they're not good in Moscow. Ну, аюрведические овощи, препараты. А, аюрведические травы, что в Москве они могут не действовать. Generally, the things which are grown in your own area are. Обычно те вещи, ну, растения, которые выращены на вашей собственной территории. Are more suitable for your system. Они, конечно, лучше подходят вашему организму. But then, all the things are not available in your area also. Но ведь не все такие продукты доступны в вашей стране. So you can take things from other places. Поэтому вы можете брать продукты из разных стран. But you should be careful. Но вы должны очень тщательно знать, что вы берете. Then the time of eating is also very important. Дальше также очень важно время приема пищи. At what time you are eating the food, that also changes the quality of the food. В какое время вы принимаете пищу, потому что это также изменяет тип пищи. Качество. Like if you're eating the food in the night. Например, если вы едите пищу ночью, поздно вечером. Then you cannot eat big quantity of food. Вы можете съесть большие количества пищи. Then if you eat in the lunch time or in the daytime. Если вы едите в обеденное время, то then you can eat more. Вы можете съесть больше. And also what please in the night big quantity is not good. А если вы едите ночью или вечером, то большие количества вредно есть. Но если вы едите в дневное время, в обеденное, то вы можете съесть большее количество. Then the next point is following the rules of eating. Следующий важный пункт – это следование правилам приема пищи. This also affects the utility or the quality of the food, what it is going to do in the body. Это также важно для того, как пища будет действовать в вашем организме. I will be speaking on these, what are the rules of eating, in the next point. В этом следующем моменте я вам скажу о правилах питания. Because if you are eating a food in a sitting position, потому что если вы будете принимать пищу в стоящем положении, or in a standing position, или в стоящем, или стоя, or while moving in a car, или когда вы едете в автомобиле, the same food will have different effects in the body. Одна и та же пища будет действовать в организме по-разному. So you have to observe proper eating habits or eating rules. Поэтому я вам дам обзор всех привычек, вот, to get the best quality of the food. Чтобы вы могли получить наивысшего качества пищу. Then the person who is eating the food. Тот, кто кушает пищу. It is also important to consider the person who is eating the food. Также важно рассмотреть, кто потребляет эту пищу. This actually means. Это означает на самом деле, that the person should take food according to his constitution. Что человек должен принимать пищу в соответствии со своей конституцией. If a pitta person, если у человека питта, takes too much food, и если он принимает слишком много пищи, which will increase pitta, который увеличивает питту, so that will cause some problem. Это вызовет у него проблемы. Like if you have pitta constitution. Ну, например, если у вас конституция питта, and you are taking too much tea or coffee. И вы пьете очень много чая или кофе. Or drinking too much vodka. Слишком много водки пьете. Then you will have many problems. У вас будет много проблем. So one should choose his diet. Поэтому вы должны выбирать свою диету according to the constitution. В соответствии с вашей конституцией. So, considering all these points, рассматривая все эти пункты, you can maintain a very good health. Вы можете поддерживать очень хорошее здоровье. And it's not very difficult. И это не очень трудно. You just have to give one second, you have to think before you eat. Вам нужно только на секунду задуматься, прежде чем вы будете есть. And then you will see that your health will change like anything. И тогда вы увидите, что ваше здоровье очень сильно изменится. Then I will talk something about the opposing type of foods. What are opposite foods? Теперь я вам скажу, какая пища противоположна другой. Because many of us must be eating foods which are opposite, you know. Потому что вы часто едите пищу, принимаете, совмещаете пищу, которая противоположна другой. But we don't know about. Но вы не знаете этого. So there are different criteria, different points. Which decide this fact, whether it is opposing or not. Есть несколько пунктов, по которым вы можете принять решение, противоположно это несочетаемая пища или нет. The first point is opposite to the land and environment, as I was speaking just now. Opposite to the land and environment. Opposite to your environment. Есть пища, которая противоположна окружению вашему. Окружающей среде вашей. Ну, там, да, где вы живете. This means это означает, certain foods are good only in some specific type of climate. You can take only in that kind of climate only. Что некоторые виды пищи можно принимать только в определенных климатах. For example, if you are living in a desert area. Например, если вы живете в местах, где пустыни. And if you eat dry and hot foods. И если вы едите сухую горячую пищу. It's again like drinking vodka in the desert. Это it's again. Drinking vodka. Или пить водку в пустыне. So that is opposite. Это противоречие. That will create problem. Это создаст проблемы. Similarly, таким же образом, taking you know very cold foods in the cold climate. Принятие очень холодной пищи в холодном климате. So this is opposing to the climate. Противоречит климату. Similarly, like eating too many cold and oily and fried foods in the cold. Таким же образом, принятие очень холодной. This is opposite. Not like oily, cold, and fried. Жирной, жареной пищи. Then next point is opposing to the season. Следующий пункт это противоречие сезону. This was about the environment, actually. Это было насчет вашей окружающей среды. The second point is второй пункт opposing to the season. Противоположность сезону. In Ayurveda, there have been different kind of foods have been mentioned for different seasons. В Аюрведе упоминаются различные виды пищи для различных сезонов. For example, in the cold season. Например, в холодный сезон. If you eat dry. Если вы едите сухую. And rough. Принимаем холодную пищу. And we will microwave it. Или готовим ее в микроволновой печи. Or we will just heat it again. И просто подогреваем ее второй раз. So this also decreases the quality of the food. Это также уменьшает качество пищи, ухудшает. It's better to cook fresh food. Лучше приготовить свежую пищу. And then eat it. И тогда ее съесть. Also the food should not be overburnt while cooking, you know. И тогда затем пища не должна быть пережарена во время готовки. And it should not be less cooked. И она не должна недоготовленной быть. It is also important that the food we eat. Также важно, чтобы пища, которую мы едим, should be taken in a sitting position. Была принята сидя. And it should be a proper place. И она должна была быть принята в соответствующем месте. Peaceful place. Мирном, тихом. Not watching television while eating. Не во время просмотра телевидения. Or not reading a newspaper while eating. Или не во время чтения книг. Or not eating while driving the car. И не есть, когда вы ведете автомобиль. Or walking on the street. Или когда работаете на улице. Many times you see. Идете по улице. People will take ice cream and очень часто вы видите, человек ест мороженое, идет по улице, ест мороженое. So these things should be avoided. Этого нужно избегать. They may not be, you know, look. Sometimes we may not feel that it is something very awkward. We may feel that it's not something very, you know, bad, but иногда мы чувствуем, что ничего в этом нет плохого. But it creates a lot of impression on your system. You know. Но это очень сильно действует на ваш организм. Then also the person who cooks the food. Затем тот, кто готовит пищу. It is very important, very very important. Очень важно, кто готовит пищу. The person who is cooking the food. Тот, кто готовит пищу. What is his mental situation? Какова ситуация в его уме, в каком состоянии ума он готовит пищу? If you are cooking food and you are very angry. Если вы готовите пищу, когда вы очень рассержены. Or you are feeling some jealous feeling against somebody. Или вы чувствуете ревность против кому-то. So the same kind of feelings also go into the food. Все эти ваши чувства идут прямо в пищу. And the person who is going to eat this food. И тот, кто собирается съесть эту пищу. He will become similar. Он становится именно таким, каким были вы готовы ее. He will, the person who will eat this food will be more, there will be more anger in him. Он становится более сердитым. Or he will have more jealousy. Или более ревнивым. So you should be very careful about this thing. Об этом нужно, в отношении этого надо быть очень внимательным. When you cook the food. Когда вы готовите пищу. The mind should be very peaceful. Вы должны быть, ваш ум должен быть спокоен. You should cook with love. Вы должны готовить с любовью. Then there will be no frequent divorces in the family. Тогда не будет в семье так часто разводы. Because if you can cook with love. Потому что когда вы готовите с любовью. There will be more love and cooperation in the family. В вашей семье будет много любви. This is very, very much true. Это очень, очень правдиво. This is a very scientific point. Это очень научный момент. Because the mental thoughts of the cook. Потому что умственная часть приготовления пищи. The effect, even the taste of the food is affected. Даже она влияет, умственное состояние во время приготовления пищи даже действует на вкус. If you cook the food in a very nice and loving mood, если вы готовите пищу в очень таком симпатичном, любящем настроении, then it will be very tasty. То она будет очень вкусной. Otherwise it can be not very tasty. Иначе она будет даже невкусной. Next point is one should avoid to eat the food. Следующий пункт. Вы должны избегать пищи, that has been cooked and kept or stored, которая была приготовлена и хранилась For long time. Sometimes the food is sitting in the refrigerator, you know, vegetables sitting for one week. Долгое время. Иногда она долго лежала в холодильнике. And then we cook them, and so this should be avoided. Этого следует избегать. I'm not saying that it's possible to get always fresh things. Я не говорю, что возможно всегда иметь свежие продукты. But it is better to get fresh things. Но лучше все-таки стараться иметь свежие продукты. Then the difference between two meals. Разница между двумя приемами пищи. Generally there should be at least 4 hours of the difference between two meals. По крайней мере 4 часа. Minimum. Минимум. Otherwise it should be 5 or 6 hours. Иначе. 5 or 6. А лучше 5 или 6 часов. And food should not be eaten till the last meal has been digested. И пища не должна быть принята в то время, когда предыдущая не переварилась еще. So that again can be determined by the hours in between, you know, like at least 4 hours. По крайней мере час должен быть между приемами пищи. So, по крайней мере 4 часа между приемами пищи. But this is also not very common in the modern society. В современном мире этого не увидишь. We are eating always, all the Мы day. Мы все время едим весь день. I don't know about here, but I've seen in America. Я видел в Америке. People are eating the whole day. Люди едят весь день. It's like in the car, there is one compartment in the car full of. В автомобиле даже есть специальное отделение. Full of eating things. Для того, чтобы хранить там какую-то. In the office they have eating things. В офисах есть. Wherever is that? Eating like a goat the whole day. Like goat, you know, like I don't know what we call goat. Ну что могут раздобыть, то едят. Аза. Ну что вот под рукой развернется. Каза. Не так? Каза. Как каза. А, вот. Как каза, жуют все время, как каза. So that causes indigestion. Поэтому это вызывает несварение. So that should be avoided, you know. Этого следует избегать. Also about drinking of water. Также следует избегать пить воду. Water should not be taken 1 hour before the meal or 1 hour after the meal. Вода должна быть принята за час до еды или час после еды. But you can drink water in between while eating the food. Но вы можете пить между едой. Also, while you are eating the food, you must in between. No, it's not necessary. If you want to drink, you drink in between. Before 1 hour, before 1 hour and after 1 hour. Avoid. А, избегать. За час до еды и час после еды избегать пить воды, простите after меня. А во время еды вы можете... No, after eating, no water. Избегать за час до еды и час после еды избегать пить воду, но вы можете пить ее во время еды, когда ешь. Нет? You must drink water while you eat. It's not necessary, but if you want to drink, then drink while you're eating. Not after you have finished your eating. Не обязательно пить воду, если вы едите. Но если вам хочется, вы можете ее пить во время еды, но не после еды. Also, yes? They don't understand. The point is that when, suppose your eating time is 7 o'clock. Предположим, ваше время принятия пищи 7 часов. So you should not drink water immediately before that, or at least until 1 hour before that, because that will bring your fire down. I just told you. Вы должны есть прямо перед приемом пищи. По крайней мере, пить, простите. Вы не должны пить прямо перед приемом пищи. Similarly. По крайней мере, за час. Да. Вот в течение этого часа не пить. And even when you finish your food. И когда вы кончили есть. Then it is not good to drink water. Плохо пить воду. Because that water will dilute the digestive enzymes in the. Потому что эта вода пищеварительные соки разбавит. But while you are eating, но когда вы едите, in the middle of the food, в середине прям приема, I told you that when you want я to take вам a drink, это уже говорил, вы можете принимать воду. At that time you can drink. В это время вы можете принимать воду. Also it is very necessary. И также очень необходимо to chew your food properly. Очень хорошо жевать вашу пищу. Many people they eat the food very fast. Многие едят свою пищу очень быстро. There should be proper chewing. Нужно необходимое соответствующее пережевывание. In Ayurveda it is mentioned, в Аюрведе упоминается, that when you eat one grass of one piece of the food, когда вы берете в рот кусочек пищи, it should be chewed 32 times. Ее 33 раза необходимо вот сделать жевательное движение. And then the next one. И только тогда принимать следующую порцию. So actually the point is that there should be proper chewing of the food. Она должна очень хорошо быть пережевана. There is a very famous saying about this. Есть очень хорошая известная поговорка насчет этого. That eat your liquids and drink your foods, drink your solids. То вы должны пить жидкую, то есть пить твердую пищу и есть твердую и жидкую. So that is very good for her. Понятно, да? Also, eating too fast is not good. Есть очень быстро нехорошо. And eating very slowly is also not good. А вот есть очень медленно, тоже не очень. Some хорошо. People they take half an hour, one hour just to eat a little. Некоторые люди небольшое количество пищи едят полчаса или час. So that is not proper. Это не подходит. So these are some of the basic dietary rules, you know, rules which should be followed. Есть некоторые diet. Yeah. Есть некоторые правила диеты. Also, after eating your food, после того как вы съели свою пищу, it is better. Лучше. To walk about 100 feet. 100. Feet. Пройтись 15 шагов. You can walk in your room or just in your house. Вы можете походить по комнате или по дому или вокруг дома. And then it is better to lie down on your left side. И лучше лечь на левый бок. For about 15-20 minutes. На 15-20 минут. This also helps the digestion. Это также поможет перевариванию пищи. So. Proper eating results in proper formation of tissues and dhatus in the body. Поэтому правильное питание, правильный прием пищи вызовет правильные дхатты. Dhatus. Yesterday we speak dhatu в вашем организме. Proper eating increases ojas in the body. Правильное принятие пищи увеличивает ojas в теле. Increases the immunity of the body. Увеличивает иммунитет. Immunity. Усиливает иммунную систему организма. Increases the vitality. Увеличивает жизненность вашу, витальность. And thus proper eating is a rasayana. И поэтому правильное питание это тоже расаяна. Because it will increase your age if you're eating. Потому что увеличивает increase your age and you will stay away from diseases. Вы избегаете заболеваний. And the most interesting thing, again, I'm telling you. И самая интересная вещь, я вам снова повторяю. That all these things, they don't cost you anything. Что все это вам ничего не стоит. You don't have to even waste single penny for all this. Вы ни малейшей копейки за это не платите. Otherwise, you waste so much money going to the doctors. А иначе, гуляя по врачам, вы тратите очень много денег. If you come to me, you will pay for consultation. Если вы ко мне приходите, вы платите за консультацию. But if you follow these rules, но если вы следуете этим правилам, you will be healthy. Вы будете здоровы. You can treat yourself. Вы можете сами себя лечить. You can help others. You can also help others. И вы можете другим помочь. And then I'll have to close my shop. И тогда я закрою свой магазин. So this is some basic rules about eating. Вот это несколько основных правил питания. Before I close. Я закрою свой магазин. I'll give you some important tips. Я вам дам несколько важных foods which should not be mixed together. Важных моментов. Пища, которая не должна быть смешана вместе. Radish and milk should not be mixed together. Редиска и молоко никогда не должны сочетаться. Milk and salty things. Молоко и соленые продукты. Many times we drink milk and we take some salty, you know. Очень часто мы пьем молоко и берем что-нибудь солененькое перекусываем. Они противоречат друг другу. Sweets can be taken with milk. Sweets. Can be taken? Can be taken. You can take. And milk. It is okay. Да. Молоко и сладости можно принимать, сочетать. Again, milk with sour tasting foods is not good. А молоко и кислые продукты плохо. For example, milk with lemon juice Например, or milk with молоко с лимонным соком. Milk with fish is not proper. Молоко с рыбой не сочетаются. Honey and ghee are opposing in equal quantities. Мед и ги противоречат друг другу в разных пропорциях. Milk and alcohol are also not to be taken at one Молоко time. И алкоголь одновременно тоже нельзя принимать. Should be careful. Sometimes if you Очень надо быть тщательным. If you return from a party after Иногда drinking, вы возвращаетесь с вечеринки, выпив что-нибудь then, алкогольное. Then don't drink a glass of milk. И потом выпиваете стакан молока. That is opposing. Они противоречат. Это ядовито. Milk and yogurt are also opposing. Молоко и йогурт противоречат. This is very common. People I've seen people. Это обычно. Я видел людей, которые. And even any preparation of milk with yogurt is not. И даже приготовление молока с йогуртом. Like sometimes you take this sweet rice. Иногда вы берете сладкий рис. And then you're also eating yogurt. И потом едите йогурт. Это противоречит. Because milk is one form. Потому что milk это одна форма. And yogurt is another form. А йогурт другая форма. So it should be carefully. Надо очень тщательно за этим следить. When sleeping during the daytime and eating foods which increase kapha. Сон в дневное время и принятие пищи, которая увеличивает кафу, this is also opposing to our противоречит method. Друг другу. Sour, acidic foods, кислые продукты, too much tea, coffee, слишком много чая, кофе, alcohol, алкоголя, meats, мясо, too much exercise, слишком много физических занятий, and too much spicy and hot foods, и слишком много острой такой. Should not be taken. И горячей пищи нельзя принимать during the summer season. Во время летнего сезона. Yogurt should never be taken in the night. Йогурт никогда не принимается на ночь. Many people eat yogurt in the night. Многие люди на ночь едят йогурт. This should be stopped. Yogurt. And kefir too? Kefir is should be avoided also. И кефира тоже на ночь следует избегать. It can cause arthritis. Это может вызвать артрит, артроз. Arthritis. Eating yogurt in the night can cause arthritis. So I will... Артрит, артроз, артритис. Я не знаю, что кто медик может сказать артритис. There is more tips of it. Milk with the bread. Maybe you... Milk with bread is okay. Because bread is sweet. Молоко с хлебом можно. Then there's cheese. No, there are some more tips if you want to listen. Very good tips, Ayurvedic tips. And what with milk and grain? For milk porridge. Grain? No, milk porridge. It's okay. Normal, malus. And not at hot tea. Milk with tea? Honey and hot tea. Honey with? With hot tea. Tea and honey. Hot tea and honey. Yeah, yeah. Heating the honey is not good. Подогревание меда нехорошо. But you can mix it in a warm drink. Но вы можете его смешать в теплом. Honey with lemon. В теплом напитке. Honey with lemon in some water? Да. It's okay. А мед с лимоном и немного воды можно смешать. Eat your dinner at least 2 hours before you sleep. Съедайте ваш обед по крайней мере за 2 часа перед сном. Do not go to bed immediately after eating. У них дин, это у нас ужин, я так понимаю. Do not go to bed immediately after eating. И не идите спать сразу, прямо непосредственно после принятия пищи. While you are sleeping, в то время, когда вы спите, try to relax all your senses and mind. Старайтесь расслабить полностью все ваши чувства и ум. There should be no anxiety, stress. Чтобы у вас не было никакого беспокойства, волнения, стресса. No, nothing kind of plannings and things. Никакого планирования там чего-то. This is very important. Это очень важно. While you are cooking your rice or vegetables, когда вы приготовляете рис или овощи, do not throw the water, excess of water away from them. Не сливайте воду из них. It's better to keep the water in Лучше there. Лучше сохранить эту воду. And you can take that also. И потом ее как-нибудь принять. At the end of lunch, в конце обеда, it is very good to drink buttermilk. Очень хорошо выпить buttermilk. Buttermilk, I told many times, you mix water with yogurt. Put it in a mixer. Это когда вы добавляете воду в йогурт, миксером взбалтываете, чтобы жир снять. Вот это вот. And at the end of the day, it is good to drink milk. А в конце дня очень хорошо выпить молока. That means in the night. Молоко. And it is good to drink water on waking up. И очень хорошо выпить воды, когда вы проснулись. Going for evacuation, the first thing in the morning is very nice. Чтобы у вас хорошо работал, очищался кишечник, очень хорошо принять воду. Встав. Hot cold water. Warm water. Depends on season. In cold season it's good to drink warm water. Это все зависит от сезона. В холодный сезон теплую воду. So that's all for today. На сегодня все. Any questions? Вопросы есть? Пожалуйста. Что? How much water must be taken in during day? During the day? It again depends on your constitution. Like kapha people, they cannot drink much water. Pitta people can drink like 10 glasses of water in a day. Depends on your personal constitution and also on the season. It's not something very fixed, but still 4-5 glasses of water is normal. 4-5 стаканов воды в день нормально выпивать. Но все зависит от типа. Как. One thing more before I close. Еще, прежде чем завершить, еще одна вещь. No, water on. One thing, on the first day, на первый день, I think somebody asked me this question about, а в первый день кто-то задавал вопрос, that what is the time when the soul goes in the child? В какое время душа входит в ребенка при зачатии? You asked, actually, I gave a wrong answer that day. Я вам не дал в этот день правильного ответа. I would like to correct. Я хочу поправиться. The soul enters at the time of conception. Душа входит в момент соития. When the sperm and the ovum meet. Когда сперма и яйцеклетка встречаются. Actually, conception takes place only when the soul goes in. If the soul doesn't go, there will be no conception. Если душа входит, тогда зачатие происходит. Если душа не входит, зачатия не происходит. That day I was thinking about heart. You know, the heart is formed in the fourth month, heart of the baby. So I give that сердце ребенка formed in the fourth month. Формируется на четвертом месяце. Сердце ребенка формируется на четвертом месяце. So those of you even who have recorded this thing, you can make a correction there. Поэтому если кто-то записал это в первый день, вы там пометите. Because that might create some confusion. Да, сердце формируется на четвертом месяце. And then you must take raw foods and vegetables. Raw foods lunchtime. Yeah. And only pitta people can take. Which vegetables must cooking. Be cooked always? Vegetables should always be cooked. All the vegetables. Yeah. Which vegetables can you eat raw? There's no vegetables. No vegetables. Cabbage? Yeah, this you can eat, salad. Он сказал, никакие овощи не должны приниматься сырыми. Салат? Он не салат? Только салат. Can be eating fruits and vegetables together. Can be mixed. One thing more I forgot to say. Я вам забыл сказать. These fruits should not be mixed with the main meals. Не должны мешаться с основными приемами пищи. Fruit should be taken as a separate meal. Фрукты принимаются просто как самостоятельный прием пищи. Because the fruits they usually digest in the intestine. Потому что фрукты обычно перевариваются в кишечнике. So if you eat them after the Поэтому after eating your food, принимаете фрукты после того, как вы там кушали, just sitting in your stomach. Они будут сидеть просто в желудке. So they will not get properly digested. Это не даст вам нужного пищеварения. Because usually the fruits just go straight into the. Потому что обычно фрукты идут прямо сразу в кишечник. And the digestion starts there. И там и начинается переваривание в кишечнике. So if at all you want to eat fruits, it's better to eat them before the meal. Поэтому если вы едите фрукты, их надо есть перед приемом. Otherwise, eat them separately. Или есть их вообще отдельно от приема. And how about salads from raw vegetables? Salads you can take with the meals. It's better also to eat them separate, but some small things. From the meal. Maybe before, I mean starting from, because that is takes a lot of time. Салаты можно принимать перед едой, либо отдельно, но можно перед едой, в небольшом количестве, немного. Салаты из овощей. how much time must go before you can eat fruits after the meal? How much time? 2 hours at least. По крайней мере, 2 часа после приема пищи должно пройти перед приемом фруктов. Why there was question? Why you must not eat sour? Погромче, пожалуйста. Sour taste? Sour taste before you eat. I don't say that. Насчет кислого перед едой не было ничего сказано. Перед сном. Ой, простите, перед сном. Насчет кислого перед сном. That is my behavior, Joe. Don't cook it. What vegetables you must use, Joe? You may use Joe. Which weather? Vegetables. Vegetables? Да. What vegetables? Don't cook it. Mostly you should, at least you should steam them. It's good. Steam what? На пару boils. Овощи надо хотя бы подержать на пару или прогреть. Если у вас сильное пищеварение, вы можете есть сырые овощи. Нет, но огурцы, помидоры, конкретно. Cucumber, tomatoes and so on. Cabbage. But everything depends. Again, you know, I've been telling you that you have to first see whether you can digest this or not, and so many things are to be. Нет, капусту, огурцы, помидоры можно сырые есть. Но опять все зависит от силы вашего пищеварения. And the carrot, and the carrot. Carrot, radish. Морковь, редиску. These are like, they are used as salads. There is a question. Yes. Can they take a shower directly after meal? No. После еды сразу душ нельзя принимать. And how much time? At least 2 hours. По крайней мере 2 часа после еды должно пройти перед душем. And before eating, can you take a shower? Before eating. Перед едой можно? I read says about such point of view that all sports burning all toxins in body, all sports run and all diseases. Yeah, I told exercise is good. Да, он сказал, что упражнения очень хорошо. Exercise is very important. И очень важны. Упражнения физические очень важны и очень хороши. Я думаю, не после. Can they do exercise after meal? No, no. After meals, no running, no jumping. How much time? Till the meal digest. Ну вот как только пища переварится, тогда и можно спортом заниматься, 3, не раньше. 3-4 часа. 3-4 часа. 4 hours, 3-4. Can they eat dry fruits, dried fruits with rice? With rice, yes. Можно. And what about sour fruits before sleep? Not yogurt, but sour with sour taste. Можно, да. Пожалуйста. Cold and wet. Если холодные, влажные руки у человека. It can be like, you mean in terms of doshas? You are asking me in terms of dosha, what does it mean? It can be aggravation of kapha and vata. Это может быть, если возрастает капха или вата, влажный, холодный. And it also means weak circulation. И также слабую циркуляцию. Some other things. Да и другие вещи могут быть. This is very little true. I told you there are so many things have to be seen before telling you disease. This is one small symptom. The pulse and the his. Yeah. Because kapha is wet, vata is cold, also kapha is cold. So this could be one cause. Like when there is too much burning and heat, it means pitta. А если руки горят, это питта повыше. Ладони горят. There could be some other reason, you know. What other cause? Или еще what disease? For that you have to talk to me. There is a question. the lady has a pain in palms of the leg. Palms? Palms of the leg. Okay. Mm-hmm. Who's that? Every morning? Her daughter. When she... All the time. No, when she gets up, it's more pain. Less. In the evening, it's more strong. By walking, it becomes less? А когда вы ходите легче? No. So many things have to be asked. Just... Надо очень много вопросов задать. Вы задавайте вопросы, которые могут всем быть интересны. Мне вопрос следующий. Вы, мне кажется, сказали, время приема пищи на расстоянии. In which time could the meal be taken? In which time? Meal? Meal be taken. Food should be taken. Generally, the lunch should be taken from around 1 o'clock. В районе часа дня должен быть обед. And the breakfast is like 8 o'clock. Примерно 8 утра завтрак. And dinner 6. А ужин часов 6-7. 6-7? 6 or 7. Before sunset. Погромче, пожалуйста. May you see? Not one time, but any time. One, two, three. Usually. Да, можно. Можно. Можно готовить ноги несколько раз. Дал? Is дал a hard food? Дал is... Мунг дал is best. Other дал are hard. Мунг дал легче, остальные тяжелые. Мунг дал you can always eat. Is the best. Лучше всего мунг дал. Он самый легкий. What about castoric oil for... I can say which, what he was asking, which dal. Of all the grains, there is a variety of rice, red variety of rice, which is the best. Из всех зерен лучше всего красный рис. Of all the legumes, beans, mung beans are the best. Legumes? Beans. А, да. Еще бобы очень хорошо. Из всех бобов какой-то which? Мунг, да. Да. Из всех бобов мунг самый лучший. А, из всех бобов мунг самый лучший. Мунг. Надо больше. Мунг дал. And what do you procedure must take before eating and after eating? Cleaning the teeth or something? No, maybe. One. Your mouth. That cleanliness I told you. I talk about you have to be clean before eating. So before eating you have to wash your teeth. How often can they medicine for passing? Okay. How often? For laxative? Yes, sir. How often means how many times in the week? Как часто в неделю? Or what time they should take? How often in a week? Depends if some people who have nice cleaning system they may not need it. Это все зависит от того, какой у вас какой организм. Некоторые. Some people may need it every day. Может, некоторые могут каждый день принимать. Другие это от человека зависит, от организма. Слабительное, как but, часто. And it also depends what medicine you are taking for cleaning. И все еще зависит от того, какое лекарство вы принимаете. What do you take for cleaning? А что вы принимаете? Сина. Senna is that leaves? In tablets. Senna is not very good. It sometimes creates, you know, like scratching in the intestines. But you can take one, maybe two times a week. 1-2 раза в неделю. Ее очень часто нехорошо принимают. Она что-то там образует. Холодные ладони? Yeah. Because when we are facing towards north or facing towards east while eating, there is a magnetic field in our body. You can tell. And there is a magnetic field of the whole earth. So they are both in same, they are in harmony while eating. But if you face towards other side, they are in opposite direction. So that causes problem. And sleep also? Also sleep. Sleep towards east or towards south? Our head. Yeah, head towards east or towards south. Почему? No. Ну, потому что мы имеем внутренние магнитные поля, и они должны быть в гармонии с полями Земли. И только face. В таком положении but они должны быть. But your head is towards south or towards east? Погромче, не слышу, там шуршение. Душ? How much food? I told so much about what should be the quantity of food. So many points I discussed. What about shower? Yeah, of course. Even you cannot eat. That is different situation. I was talking general. For specific reasons, many people they just eat fruits and milk, nothing else. And that maybe once or twice a day. About shower before exercises, is it better or after exercises? Is it better? Shower, take shower. Shower? This what? It depends if you're doing yoga exercises, you can do this, you know, after taking shower you can do yoga. Если вы йогой занимаетесь, то йогой заниматься после душа. But if you are doing running, jumping, because there is a lot of sweating. Но если вы бегаете, прыгаете, вспотеете, то душ после. You should take shower after that. When palms of hands are cold, is it what dosh is prevalent? Should be water. Water. Пожалуйста. Погромче. Ну как, вы будете вредить себе. Я очень плохо слышу, громче. А, yes. The traveling is not bad for some of Buddhists, traveling. But if they must travel, they have to. What can help them to reduce harm? Meditation. Медитация поможет. Если вы путешествуете, это вредно, но вы вынуждены путешествовать, то медитация поможет bring снять. The water down. Опустить вату поможет медитация. Massage, oil massage. И масляные массажи. Eating anti-water foods. И есть пищу, которая против ваты, понижает вату. Пожалуйста. Обязательно? Фита. What is фита? Ты что? Панчхарма? No. Это что считает, аюрведа или кто это считает? She said that аюрведа, in аюрведа, there is such a point. When your food is cooked on ghee, it is cooked. When it is cooked with water, it is not cooked, it is raw, isn't it? He says that it is Ayurveda. When it is cooked with water, it is not cooked, it is boiled. It is boiled. But it is not raw. It is not raw, it is boiled. Когда она готовится с водой, она не сырая, она вареная. It is boiled, steamed. Но она считается готовой, она не сырая. Cooking is with ghee, it's okay. Что, cooking is... По-английски? Гербатерапия. Герба? Гербатерапия. treating with herbs. With help of herbs. Herbs. Yeah, tomorrow I speak about herbs. And tomorrow. Plan for tomorrow. Huh? Ну что будет план по tomorrow? Lecture. Ah, plan. Which topics for tomorrow? Tomorrow I speak about panchakarma. Завтра мы будем говорить о панчакарме. And home remedies for some diseases. И домашних лекарствах для некоторых заболеваний. So tomorrow you become complete doctor. Завтра вы станете полностью докторами.